Никогда еще у нас в Яранге не было столько разных диковинных вещей. Даже не верится, что все это наше. Если все тратить понемногу, надолго хватит, на целый год, а то и больше. Джон слушал ее и улыбался. Когда первый порыв восторга у Пыльмоу прошел, Джон сказал: «Все это не твое и не мое. Это общее энманское». Пыльмоу изумилась. «Все это?» — переспросила она, широким жестом обводя подарки с парохода. «Да», — твердо заявил Джон. «Мы все это поделим, как делят добытого моржа. Но чай, сахар и мука — это тебе не морж», — решительно заявила Пыльмоу. «Наши люди хорошо живут и без этого. Делят только то, без чего человек может умереть». «Но почему я должен иметь все это, а остальные нет?» — спросил Джон. Пыльмоу ласково и жалостливо посмотрела на Джона и тихо произнесла: «Ну, хорошо, можешь немного дать Орво, Нарату и Армолю, но все раздавать глупо. Ты белый человек, и эти вещи тебе нужнее». От этих слов Джона передернуло. Он сердито посмотрел на Пыльмоу и сказал: «Если хочешь, чтобы я не сердился, не называй меня белым человеком».